Слушай, Василис, короче, нужно просто на каком-нибудь сайте, типа где Кима, вот эти по ЕГЭ, ну типа решу ЕГЭ, найти аудирование какое-нибудь и к нему сделать какое-нибудь небольшое задание, типа перед аудированием или после аудирования, как типа какая-то рефлексия. Вот.